Глава 14. Гнусное убийство. Таунсенд входил в читальный зал библиотеки с той же опаской, что и в двери вокзала, хотя здесь царила атмосфера сосредоточенности и отрешенности от прочего мира. Но кто знает, где он встретит взгляд, в котором вдруг вспыхнет искра узнавания. Опустив голову, он подошел к дальней кафедре, расположенной в глубине зала. «У вас есть подшивки старых газет из Нью-Джерико?» «Нет, простите, таких газет у нас нет», — ответил библиотекарь, подняв на него глаза. «Может, в Нью-Джерико вообще не выходит газета?» Может быть, это совсем крохотное местечко на перекрестке дорог. «Скажите», — он решил по-иному поставить вопрос, — «вы не знаете, какой крупный город расположен вблизи Нью-Джерико?» Библиотекарь, похоже, не очень удивился любопытству посетителя, ему задавали и более глупые вопросы. «Не вполне уверен, но, по-моему, ближе всего к Нью-Джерико город Мередит». «А подшивки газет из Мередита вы имеете?» «У нас есть номера тамошней газеты «Лидер», но я не знаю, полный ли комплект. Заполните требования и подождите у информационного табло, пока там не появится ваш номер». Таунсенд написал на листке: «Лидер, Мередит, август 1940 года». И подписался «Аллен». Надо будет найти номер газеты с каким-нибудь страшным происшествием. Он с невольной осторожностью листал газеты и нашел искомый номер с крупным заголовком. Ему вдруг захотелось бросить его, не читая. Захотелось бежать из этой комнаты, из квартиры на Тиллери-стрит, бежать от себя самого. Прошлое здесь. Он держит его в руках. Фрэнк Таунсенд и Дэн Ниринг, наконец, объединились. Что же натворил Дэн Ниринг? Он сидел за столом с газетой перед глазами и в нерешительности долго смотрел на заголовок. Наконец, перевернул страницу. «Дэн Ниринг». Наклонившись и прикрыв рукой газетную заметку от посторонних взглядов, углубился в чтение. «Убийство своего благодетеля. Жестокое преступление в доме на окраине. Нью-Джерико, 15 августа. Обязанный своим благополучием человеку, который давал ему кровь и работу в течение 2 лет, Дэниел Ниринг застрелил Гарри С. Дидрича, главу известной в округе семьи. Убийство произошло в загородном доме Дидрича вчера после полудня. Жена убитого Альма, его младший брат Уильям и сосед Артур Струтерс были потрясены происшедшим у них на глазах преступлением, когда они неожиданно вернулись домой, чтобы взять забытый миссис Дидрич билет на поезд. Они едва избежали участи мистера Дидрича. Разъяренный преступник начал их преследовать. Им удалось уехать на машине, и они позвонили в полицию из дома мистера Струтерса. Когда полицейские по распоряжению констебля Эдж Эймса прибыли на место происшествия, преступник уже успел скрыться. Он выбросил пистолет, но полицейские быстро нашли орудие убийства. Отец убитого, Эмиль Дидрич, беспомощный инвалид, прикованный к креслу на колесиках, остался невредим. Он находился в соседней комнате. Два года тому назад, вопреки советам своих домашних, убитый приютил у себя в доме и дал работу Нирингу, чье прошлое никому не было известно. Поначалу Ниринг выполнял разную работу в доме и в саду, однако в последние месяцы ему было поручено ухаживать за больным отцом мистера Дидрича и исполнять обязанности сиделки, комнату которой он занял. В момент трагедии в доме также находилась нервнобольная сестра мистера Дидрича, Аделла, которая была заперта в одной из комнат второго этажа. Кухарка миссис Молли Макгайр и горничная мисс Рут Дилон были незадолго до того отпущены домой. Согласно сообщению констебля Эймса, миссис Дидрич за обедом объявила о своем намерении отправиться в город за покупками. Мистер Дидрич попросил своего брата отвезти ее на станцию в Нью-Джерико, а сам отправился после обеда в оранжерею возле дома, где в эти часы отдыхал. Миссис Макгайр и миссис Дилон ушли несколько минут спустя и вместе сели в автобус. Ниринг оставался со стариком, который в это время, видимо, спал. По дороге на станцию миссис Дидрич и ее деверь случайно встретили знакомого соседа, мистера Струттерса, и предложили подвезти. Вскоре миссис Дидрич спохватилась, что забыла дома билет, и они повернули обратно. У самого дома услышали звук выстрела, донесшегося со стороны оранжереи. Не успели они выскочить из машины, как из оранжереи выбежал Ниринг, размахивая дымящимся пистолетом. Они в ужасе развернулись и поехали к шоссе, а Ниринг пытался их преследовать. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили, что мистер Дидрич убит. Выстрелом жертве снесло часть черепа. Небольшой сейф в соседней комнате библиотеки был вскрыт, а его содержимое разбросано по полу. Сразу установить, похищены ли из сейфа деньги, не представилось возможным. В последнее время мистер Дидрич жаловался, что у него стали пропадать некоторые суммы денег, и полиция склонна полагать, что хозяин подготовил ловушку для вора и, увидев, что Ниринг вскрыл сейф, пытался звать на помощь, но под дулом пистолета был отведен преступником обратно в оранжерею и там застрелен. По описанию констебля Эймса, убийца среднего роста, на вид около 30 лет, светлокаштановые волосы, карие глаза и обманчиво безобидная внешность. На тыльной стороне левого запястья имеется татуировка в виде якоря. Полиция перекрыла все основные дороги, ведущие в город. Полагают, что подозреваемый будет скоро арестован. Таунсенд отодвинул манжету на левой руке. Показался синий якорь. Убийство. Мысль вспыхнула в голове, как ракета, как одна из тех шутих, что раскрывается в ночном небе во время фейерверков и освещает все вокруг бледно-зеленым призрачным светом. Он провел тыльной стороной руки по губам, словно хотел стереть горький привкус. Он стал одним из этих людей. За ним идет охота. Его могут убить на законном основании. Он убийца. И у него нет права ни на защиту, ни на сострадание. Земные законы диктуются провидением. Проливший кровь заплатит кровью. Он был убийцей, изгоем, парией. Теперь он знал, понимал намерение человека в сером, смысл его молчаливого мрачного преследования, понимал причины ночного налета на свою квартиру. Занавес поднялся, и он увидел, что за ним скрывалось. Нет, не личная месть, не происки врага, выпавшего из тьмы прошлого. Против него восстало общество. Тот человек был, наверное, из полиции. Кто еще осмелится вытащить пистолет на полной народу платформе, кто не побоится ударить по вагонному стеклу? Чья-то рука легко коснулась его плеча, и от этого прикосновения сердце рванулось, как от удара электрическим током. «Извините, здесь не положено спать», — предупредил вежливый голос. Он поднял глаза и огляделся. Это был взгляд затравленного зверя. Его ищут. Человека под 30, со светло-каштановыми волосами и карими глазами, мужчину среднего роста, который выбежал из оранжереи с дымящимся пистолетом в руке.